Глава 11. Максимилиан. Мы с тобой видимся как влюбленные. Не можем и нескольких часов друг без друга прожить, проворчал я, заваривая кофе. С радостью променял бы тебя на какую-нибудь женщину покрасивше, усмехнулся Питер. Он сел за стол и открыл ноут. Давай по порядку. У нас есть два трупа. Связь между ними – это воскрешение и чудесные грибочки. И еще один с выпотрошенной мне Марией. Мы опросили зарегистрированных некромантов, и у всех есть алиби, кроме тебя. Сука! Ругнулся я и оперся на вытянутых руках на столешницу. Мда, но это из плохих новостей. Из хороших... Я запросил данные со всех камер по пути к твоему дому в дни убийств. Возможно, с ними мы тебя отбелим. И мне удалось перевести тебя из подозреваемых свидетелей. Так, теперь пробежимся по твоим врагам. Потому что, похоже, кто-то очень хочет тебя подставить. Жизни не хватит. Снял я с плиты закипающий кофе. Передашь список по наследству? Еще чего. «Выбери самых активных. Кто первым на ум приходит?» «Витлены. Мишель. А еще толпа любовниц, которых я бросил. Некоторые до сих пор шлют проклятие. Особенно после того, как узнали, что я женат». «А у них были надежды?» «Ты же знаешь, я не дарю обещания, которые не могу выполнить. Но эти бабы сами придумывают себе любовь и свято в нее верят. Думают, раз провели со мной несколько ночей, это уже повод начать подбирать свадебное платье». «Хорошо. Напишешь потом списочек? А кроме разгневанных невест?» Я отпил, поставил вторую чашку с кофе перед Питером. «По прошлым делам эти враги у нас общие. Но меня пока не задело. Может, решили по очереди убирать? Сначала меня, потом тебя?» Питер лишь коротко мазнул по мне взглядом и снова уставился в ноутбук. «А жена? Она могла?» «Фу, смеешься, она и мухи не обидит». «Так говорят все родственники серийных маньяков», – протянул друг. Увидев, что я сверлю его взглядом, начал оправдываться. «А что, разве я не прав? Работа у нас такая, подозревать всех и каждого. Я даже в тебе не уверен на все 100%. «Тогда какого черта ты тут делаешь?» «Жопу твою спасаю», – ехидно улыбнулся он. «И даже сраное спасибо так и не получил». «Спасибо», – тихо буркнул я. «Что, что? Не расслышал?» «Спасибо, говорю». «Так-то лучше. Итак, для начала поставь в доме камеры. Если случится еще одно убийство... Нужно, чтобы у тебя было железобетонное алиби». «В спальне тоже?» «Там прежде всего». «А потом показывать хоум-видео всему отделу?» «Это лучше, чем сидеть за решеткой. Далее. Мы пройдемся по жертвам и выясним, что у них еще общего. Если это серийник, обязательно что-то всплывет. Думал, вы уже давно все связали». «Как будто сам не знаешь, как все работает. И Макс». Он сделал паузу и снова почесал переносицу. «С собаками. Боюсь, их не разрешат оставить после случившегося». Ноксус и Шадерн подняли морды, будто понимали, что сейчас говорят о них. «Исключено. Это мои собаки!» – распалялся я. «У меня несколько акров земли, и эти придурки вторглись в мои владения без разрешения. По закону я могу убить их любыми способами». «Не знаю. Дело будет решаться в суде». «Твою мать!» «Их могут признать особо опасными. Они такими и являются. Любой их укус превращает человека в ходячее зомби». «У меня есть на это свои семейные заклинания. Когда выдавали разрешение на собак, эти вопросы уже обсуждались». «Мое дело предупредить. Не руби голову вестнику». Поднял ладони Питер. «Хорошо. Спасибо за кофе, я пойду. Как, кстати, у тебя с женой?» Я цокнул языком и скривил лицо. «Пока тяжело, собачимся постоянно». Снова псы подняли головы. «Знаю тебя, не удивлен. Ты б девушке устроил романтику. Ну что там бабы любят? Рестораны, мороженое, цацки дорогие». «Сам знаешь, не мое это. Я не из тех, кто будет смотреть на звезды и читать стихи». «Ну тогда приведи ее на кладбище и воскреси какого-нибудь поэта. Пусть он за тебя прочтет стихи. Романтика по-некромански. Сделай над собой усилие, Максимилиан. Все же она твоя жена». «Всего лишь очередная женщина, просто статусом повыше». Краем глаза я заметил мелькнувшую тень. «Значит, подслушивала. Вот черт». «Ну да», — хмыкнул Питер. «Наверное, поэтому ты чуть весь участок не снес. Ладно, я пойду. Удачи тебе, муженек». «Вали уже», — бросил я, сам перебирал в голове оправдание своим последним словам. И только захлопнулась дверь, я рванул наверх. С порога в меня полетели различные предметы. Вазы, подушки, светильники. «Статусом повыше, значит? Какой же ты придурок!» — вопила Несси. А я уже как дура последняя растеклась. Почувствовал какое-то притяжение. Думала, я для тебя что-то стала значить. Я уворачивался от летящих вещей, по шагу подходил ближе. «А у нас что, особое отношение за несколько дней появляется?» — рычал я. «Мы даже не спали друг с другом, а уже хотим любви?» «Мудак, проваливай!» «Вообще-то это моя спальня». Я почти дошел, как она перепрыгнула через кровать и попыталась скользнуть мимо. «Тогда я уйду. На этот раз ты меня не остановишь». «А вот это вряд ли». Одной рукой я перехватил брыкающуюся девушку за талию и повалился на кровать. Перевернул нас, оказавшись прямиком на ее попе. Бьющие все руки завел за спину. А тут открывается неплохой вид. Отпусти. Ты никогда не получишь от меня согласия». «Да я могу и без него. К тому же от тебя его хрен дождешься. С такой, как ты, можно сразу уйти в монастырь». «А что? Тебя можно только сексом привлечь?» «Было бы неплохо. Для начала». Агнес глубоко дышала. Ее волосы растрепались, и часть прилипли к мокрому лбу. Я все еще держал одной рукой запястье, второй отодвинул ткань трусиков. Провел по влажным складочкам. «Ты безумно хочешь меня, малышка?» «Это не желание, идиот. И тебя я не хочу». Но голосок предательски дрогнул. Наклонившись, я дотянулся до тумбочки и достал оттуда галстук. Нехитрым узлом перевязал руки. «Мне все сложнее сдерживаться рядом с тобой. А когда ты бесишься, ты еще больше меня заводишь». Я лизнул ее щеку, коснулся мочки уха и прикусил. «Иди к своим бесконечным женщинам, Макс. Трахай их, а меня оставь в покое. Я не игрушка на одну ночь». «Ты моя игрушка на 9 месяцев, дорогая». Я прошелся поцелуями по ее шее, задрал вверх футболку. Агнес была без лифчика. Руками скользнул под девушку к набухшим соскам и сжал их между пальцами. Едва заметный стон на выдохе коснулся ушей. «Нравится?» «Нет». «Врёшь». Мои ладони бродили по всему телу, рассыпая мурашки на бледной коже. Губами я скользнул по спине и обратно, заставив Несси выгнуться. Сжимал грудь, которая так хорошо укладывалась в мои ладони. А говорит, не нравится, но тело не лжет. Языком прогулялся по связанным рукам и втянул в рот каждый пальчик. Она не сжимала кулачки, позволяла делать, что я хочу. Я спустился к упругим ягодицам и разместился между стройных ножек. Укусил сначала одну половинку попы, потом перешел на другую. Жарко их сминал пальцами. «Расслабься, Несси». Всем телом языка я прошелся по промежности. Обычно я занимался ласками девушек, но здесь хотелось съесть эту непокорную девчонку с благородными принцами в голове. Трусики мешали. Поэтому они тут же полетели на пол. Я дернул на себя бедра, приподнимая ее. Теперь она почти стояла на коленях, не опускалась обратно, давала мне доступ. И пусть слова ее кричали «нет», все естество Несси говорило «да». Добравшись до клитора, я слегка поиграл им кончиком. Несси не издала ни звука, лишь уткнулась в подушку. Мой язык вылизывал ее соки. порхал по складочкам. Боги, какая она соблазнительная. Я слегка приоткрыл лепестки и увидел розовый бутончик. Заждался меня малыш. Промурлыкал я и впился в него. Посасывал, теребил. Смотрел, как он набухает. Твоя хозяйка морит тебя голодом. Я снова прошелся всем телом языка вдоль промежности, а потом засунул его прямиком во влагалище. Ладонями продолжал мять аппетитные булочки, оставляя следы. И даже тогда Несси не издала ни звука. Лишь часто дышала. «Хочешь быть для меня особенной, милая?» — спросил я, оторвавшись от ласк. Хотя пальцами продолжал терзать сладкие места. «Иди к черту!» — послышался сдавленный голос. «Ты же хочешь меня. Тебе нравится, что я с тобой делаю. Самовлюбленный придурок!» «Мне остановиться?» Я замер. А она ничего не ответила. Тогда мой язык снова вернулся к ее киске. И этот бугорок все больше каменел от моих игр с ним. Оно скоро дойдет до пика, но я не спешил. Растягивал удовольствие, всасывал его в себя и слегка прикусывал. Пальчиками кружил около тугой девственной дырочки. Углублялся, доставая соки и размазывал их по бедрам, попке, а потом слизывал. Иногда прерывался и гладил ноги, спину. Наслаждался тем, как она прогибалась и открывалась все больше. Член так затвердел, что почти ныл от боли. Я бы тоже кончил в несколько толчков, оказавшись внутри. Старался не думать, как буду разрывать Несси своими размерами. «Какая ты вкусная! Так бы и ел тебя на завтрак, обед и ужин!» Моя партизанка, наверное, кусала подушку, чтобы не кричать, потому что я видел, как она шевелит бедрами, насаживаясь на язык, требуя продолжения. Непослушная девочка. И правду от нее я узнаю прямо сейчас. «Скажи, Несси, ты меня ревнуешь? Я ведь говорил, если будешь вести себя хорошо, можешь выставлять свои условия. Признаешься, что ревнуешь? Не будет никаких женщин, кроме тебя». Я снова припал к изнывающему клитору. Медленно провел по нему кончиком туда-сюда. Держал Несси на пике, не давая прийти к финалу. Чувствовал напряжение в ее теле. Хрупкие ножки все норовили сжаться. Приходилось их силой разводить. «Ну так что, по рукам?» «К черту, иди!» С трудом выдыхала она. «Что ж, продолжим пытку». Хотя уже было сложно. От любого движения этот нежный комочек мог взорваться мощным оргазмом. «Ну же, если ты сейчас кончишь, я начну заново и опять буду тебя мучить. До тех пор, пока мы не станем вести переговоры». Едва касаясь, я осторожно водил языком, выписывал круги. Так сладко мне еще никогда не было. Мой член жаждал ворваться в это нежное лоно, но не сегодня. Она пока не готова меня принять. «Ты ревнуешь, Несси?» «Всего одно «да», и я отпущу». «Сам сказал, мы никто. Друг для друга». Ее голос был прерывистым, а дышала она так, будто бежала стометровку. «Ты моя жена». «Статус выше, чем у твоих шалав?» «Ты услышала мужские разговоры. Они не для девичьих ушек. Может, я не хочу открывать Питеру свою душу. Ты об этом не подумала?» Я снова и снова проходился по клитору, замирал, видя его пульсацию. «А вроде умная девушка. Не всем нужно выворачивать душу, Несси. Так что, закончим с этим и пойдем на второй круг?» Осторожно поддув на безумно твердый бугорок, я наконец-то услышал приглушенный стон. «Одно да, дорогая». «Да!» — прорычала она в подушку. И я два раза хлестко ударил языком. Стон. «Да». Я его услышал. Какой же он был прекрасный. С возбуждением, граничащим с безумием, смотрел, как яростно сжимается горошинка. Нежно вылизывал ее, пока Несси вздрагивала от взорвавшегося оргазма внутри нее. Невероятно. Чувствовать, как под языком пульсирует комочек страсти. Моей страсти. «Вот видишь?» Я перебрался обратно на нее, заставив полностью лечь. Аккуратно убрал прилипшие к лицу волосы. «Все просто. Через секс тоже можно говорить. Девушка глубоко дышала. Ее глаза были закрыты, а реснички подрагивали. «Говорить надо ртом, Макс. Так делают все люди». «Не вижу противоречия. Тебе понравился мой рот?» «Как и многим другим женщинам, ты великолепен». В ее голосе звучал едкий сарказм. «Ну ты хочешь большего, Несси?» «Ничего я не хочу». «Опять врешь». «Оставь меня в покое». «Зачем ты все усложняешь?» «А надо упрощать? До самого примитивного уровня? Наверное, ты будешь безумно скучать со мной по своим неразговорчивым шлюшкам. Что ж, вперед, я не держу. Мой высокий статус позволяет тебя отпустить?» Я развязал девушке руки, сгреб ее в охапку и прижал к себе. Она не сопротивлялась, мы оба измотались и злились, но я хотел быть ближе. Врасти кожей в нее, обнять до хруста костей. Я такой урод. Почему просто не сказать, что она мне нравится? Что я уже влип? Может, потому что это чувство пугало меня до одури, до дрожи в пальцах? Будешь много говорить. Я знаю способ заставить тебя замолчать. Уже сонно бормотал я. «Заставить твое любимое слово». Так же вяло отвечала она, уткнувшись мне в грудь. «Но ведь тебе нравится. Наверняка ты никого не подпускала к своей киске». «С чего ты решил?» «Там у тебя столько капканов, что пролезть смог только я. Другим просто оторвало конечности при приближении». «Неправда. Я не люблю принуждения». «Тогда мы друг другу не подходим. Я доминирую над женщинами, заставляю подчиняться, делаю им больно и получаю от этого удовольствие. Это моя суть. Мое «я». И если эта сторона тебе так противна...» Я сделал паузу, обдумывая следующие слова, хотя мозговой процесс давался с трудом. «То что?» «Нет, я не скажу этого. Любой другой я дал бы шанс убежать. Открыл дверь и выпустил. Только я знал, что они вернутся. Или же мне было настолько плевать, что я легко с ними прощался. Несси же я не мог отпустить. Она с радостью выскользнет. Такая искалеченная, уродливая душа ей противна. Поэтому я буду держать ее до тех пор, пока хватит сил. Пока мы не измотаем друг друга и не выпьем до конца». «Ничего, спи». «Нет, ты точно хотел что-то сказать. Если твоя сторона мне противна, то что?» «Да просто терпи». «Ты определенно хотел сказать другое». Ее сон будто рукой сняло. Сквозь ресницы я видел взгляд, полный надежды. Да, она хотела, жаждала, чтобы я разомкнул руки. «Прости, девочка, я не могу. Слишком хочу тебя. До мушек перед глазами. Ты первая, кто вызвал во мне такой интерес. Первая, кому я мог открыться. Первая, кто возбуждал, даже не прикасаясь». Но вместо этих слов я сонно пробубнил. «Спи, а то я тебя привяжу и вставлю в рот кляп. У меня был чертовски сложный день. Если хочешь поговорить, все вечером. Дай хотя бы пару часов». Нос Агнес снова уткнулся мне в грудь. А я крепче прижал ее. В голове туман, мрак. Тело плавно погружалось в сон. И лишь одна мысль. «Моя сладкая девочка, прости, что я такой мудак».